другая запись. Интересно, ВГ знает, что костер надо жечь до золы, что зола это пища, а угли — грязь. Может, на этом основании создать новую классификацию пережитого? Это чувство а-ля угли, а это доброкачественная зола, по-моему, вполне в его духе. Кстати, я поняла, как Йон узнал мой размер, ведь когда я влезала на дерево, я наступала ему на ладонь.